Невеста будет в белом платье из тюля до пола, с туфлями, шляпкой, сумочкой, перчатками и браслетом на ноге в той же цветовой гамме. После церемонии на автостанции Trailways состоится прием для счастливой пары. После короткого свадебного путешествия в Рок-Сити молодожены поселятся на стоянке для жилых автоприцепов «Апельсиновая роща», недалеко от военно-морской базы мистера Джонсона. Мистер Джонсон планирует сделать себе карьеру в военно-морском флоте или на стоянке для автоприцепов. Ну вот и все на сегодня. Не забудьте настроить радио на завтрашнюю программу «Строка разводов». И, как всегда на прощание, дарю вам мысль дня. Защищайте сердце так же, как вы защищали бы другие жизненно важные органы. Пока-пока. Надеюсь, Эми Джо Снайпс не услышит мое выступление. Я много чего надергала из ее свадебного объявления. 2 июля 1959 года. В брошюре «Мисс Миссисипи» говорится, что если ты доберешься до финала, то будет еще один конкурс, так что нужно подготовить 2 номера. Судьи оценивают твои способности, фигуру в купальнике и воспитание. Я слишком тощая, чтобы хорошо выглядеть в купальнике, а воспитание, с учетом, что я все эти годы прожила с папой, под большим вопросом. Поэтому мистер Сесил сказал, что мы должны сконцентрироваться на способностях. Я спросила его, нельзя ли мне в качестве одного из номеров исполнить знаменитую сцену смерти из «Желтого Джека». И представляете, он сказал нет, потому что на номер дается 3 минуты, а не 45. Самоуверенный нахал! Фу! Бррр. Так что 2-м номером покажу женщину, которой стреляют в живот. 3 июля 1959 года. У меня дико запаздывают месячные. И я в панике. Если беременна, покончу с собой. Нет, я не беременна. Быть того не может. У меня никогда не было такой задержки. Вот чёрт. 11 июля 1959 года. Уже на 8 дней опаздывают. Не знаю, что делать. А ведь все так хорошо шло. Я спросила Тути, можно ли залететь с 1-го раза. И она ответила, да такое сплошь и рядом случается. Как я могла быть такой дурой? Но кроме самой себя винить некого. Придется сказать мистеру Сесилу. Не знаю, с кем еще поговорить. Я каждый день скачу на лошади и приняла 100 горячих ванн, и все без толку. 12 июля 1959 года. Сказала мистеру Сесилу, что беременна, и он очень расстроился. Обзвонил всех соселеток с вопросом, куда мне пойти сделать аборт. Но у них не оказалось таких знакомых, так что мы пошли к Пэрис Найтс. И она сказала, что единственная женщина, которая могла это сделать, умерла в прошлом году. Мистер Сесил пришел ко мне вчера вечером и заявил, что все обдумал и хочет на мне жениться и воспитывать ребенка. Он попытался подать это в шутливом тоне, мол, это он во всем виноват, ведь это он нашел мне работу погодной девушки, а предыдущая погодная девушка тоже забеременела. Он не подумал, что объявлять погоду очень опасно. Большой риск залететь. Я люблю мистера Сесила, но по-другому. Всю ночь я не сомкнула глаз, пытаясь что-нибудь сообразить. И тут вспомнила. Заказала междугородний разговор с Питчи Уигом. И все ей рассказала. Она велела подождать у телефона. Через 2 минуты вернулась и сказала, «Приезжай как можно быстрее». Еду завтра сразу после объявления погоды. Господи, благослови Питчи Уигом. 15 июля 1959 года. В автобусе у меня было время подумать, что же я такое творю. Мысль о том, что я могу умереть на столе для абортов, повергла меня в ужас. Мысль о том, что же будет, если я это переживу, тоже не покидала меня. Что я буду чувствовать? Вдруг я когда-нибудь об этом пожалею? Мама говорила, что рожать больнее всего на свете. Я посмотрела на ее кольцо. Слава богу, она не знает, что у меня такие проблемы. Я раз 100 меняла решение, делать или не делать. Написала завещание, потом порвала. К тому времени, как автобус доехал до Магнолия Спрингс, у меня вместо нервов были оголенные провода, а на месте мозгов гоголь-моголь. Я пошла в туалет на автостанции, плеснула водой в лицо и села на пол. Потом причесалась и зашла в кабинку и... «Держитесь! Угадайте, у кого начались месячные?» «У меня!» Я никогда в жизни так им не радовалась. Принялась визжать, вопить и выть, пока какой-то мужчина не постучал в дверь и не спросил, все ли в порядке. А ведь вечно жаловалась, что приходится мучиться с месячными. Дура инда эдакая. Теперь буду каждый месяц устраивать в их честь праздник. Я предвкушала, как расскажу Пичи, но когда добралась до ночного клуба «Элита», меня встретила только Ула Сур. Я поделилась с ней хорошими новостями, и она, как начала хохотать, еле остановилась. Она думает, что я просто перепугалась, что залетела, и задержка у меня случилась на нервной почве. Ула позвонила Пичи в похоронную контору и велела идти домой, мол, все в порядке. Я рада была видеть Пичи, а она обрадовалась мне. Оказывается, Феликс, моя кошка, умерла от старости. Но они завели новую и очень ее любят, хоть она и уродина. Мы чудесно проболтали всю ночь. Пичи добывает где-то лучший в мире бурбон 45-летней выдержки. Уезжая на утро, я извинилась перед Пичи, что доставила ей столько хлопот, и сказала, что буду рада заплатить человеку, который собирался делать мне аборт. Но она отмахнулась: «Не бери даже в голову». Она не сказала, кто должен был делать аборт, но на обратном пути до меня дошло, что это сама Пичи Уигом. Вот почему ее не было, когда я приехала. Она в конторе готовила инструменты к процедуре. Теперь, когда все позади и есть время подумать, остается только гадать, пережила бы я этот аборт или нет. В любом случае, благослови, Господи, Пичи Уигом. Много лет назад папа говорил, что ее не арестовывают, потому что она знает тайну дочери шерифа. Теперь понятно, что это за тайна. Эх, жаль, Пикл к ней не попала. 18 июля 1959 года. Пошла я сегодня на работу, и сразу после объявления погоды меня вызвал к себе в офис менеджер телестудии мистер Байерс. Он сообщил, что в Мидвесте было самое сильное за последние 25 лет наводнение, и спросил, какого чёрта мои карточки с дождем делают в Калифорнии, когда там засуха. У меня не нашлось достойного ответа, и я сказала, что просто каждое утро передвигаю вправо карточки мисс Пэт, которая объявляет пятичасовую погоду, и что раньше это всегда срабатывало. Он, как это услышал, стал просто пунцовым. Представляете, так переживать из-за погоды. Позвонил секретарше и велел немедленно позвать мисс Пэт. Когда она пришла, он спросил: «Вы знали, что эта идиотка просто передвигала каждое утро ваши карточки, а сама ни черта не разбирается в погоде?» Она поглядела на меня с таким удивлением и говорит: «Ой, не может быть. Это ужасно, потому что я каждый вечер просто передвигала твои». Слышали бы вы, как выражался мистер Байерс. Сыпал дикой бранью и орал: «Как вы смеете морочить людям голову с погодой? Все фермеры рассчитывают, что эта станция даст им верный прогноз». Сказал, что мы, и только мы, виноваты в том, что во всем штате Миссисипи погиб урожай. В общем, нас обеих уволили. Какой-то тип, изображающий днем клоуна Боза, теперь объявляет оба прогноза погоды. Мне было очень жалко, что мисс Пэт вот так уволили, потому что она славная. Один минус в ней. Слишком много лака брызгает на волосы. Один репортер со студии рассказал, что когда на Хаттисберг налетел торнадо, а мисс Пэт как раз в это время вышла на улицу, чтобы сесть в машину, с нее сдуло к чертовой бабушке блузку, но волосы на голове даже не шевельнулись. 21 июля 1959 года. Я нашла новую работу в бюро проката от А до Я и зарабатываю $75 в неделю. Сижу в огромном складе и отвечаю на звонки. А если кто-нибудь приходит, даю на прокат то, что они просят. У нас есть все: больничное и комнатное медоборудование, кровати, все, что может понадобиться для проведения вечеринок, чаши для пунша, столовое серебро, кресло-каталки, костыли, даже искусственные руки и ноги. Можете представить, чтобы кто-то захотел взять на прокат деревянную ногу? Я здесь уже 2 дня, и пока никто ничего не взял, так что работка не пыльная. Прийти утром, просидеть весь день и в 5 вечера закрыться и уйти. Единственное, что плохо, — это одиночество. Но зато у меня куча времени порепетировать номера, а иногда я сажусь в кресло-каталку и разъезжаю по складу. Мы с мистером Сесилом сегодня, как освободимся, едем в универмаг Гэмбл купить мне белое вечернее платье для конкурса и к нему белый купальник. Все должно быть белым, согласно правилам конкурса «Мисс Миссисипи». Мистер Сесил учит меня ходить, потому что они ставят оценки за походку. Я постоянно хожу с книгой на голове и довольно-таки преуспела в этом. Эх, мне бы только выиграть эту стипендию. Прочитали бы вы, кто там учился в этой американской академии. Не удивлюсь, если Селеста Холм была там студенткой. Мы с мистером Сесилом, Тутти, Долорес и Хелен собираемся отметить день рождения Долорес в только что открывшемся полинезийском ресторане. Никто не знает, сколько лет Долорес, и она не говорит, мол, это государственный секрет. Тутти говорит, что она ездит на автобусе, поэтому ей не нужно получать автомобильные права и раскрывать свой возраст. А вы знали, что есть медицинское судно специально для мужчин? Утка. 23 июля 1959 года. Мы прибыли в ресторан «Алоха» часов в 7 вечера. Он был декорирован под Гавайи, с гавайской музыкой и официантками в настоящих гавайских костюмах. Тутти заказала для вечеринки целого молочного поросенка, и мы пили разные забавные коктейли. Первый мне подали в кокосе. Потом я выпила еще один под названием «Майтай», потом еще один «Скорпион». Ели закуски, креветки и куриную печенку с беконом. И мне было весело. И вдруг мистер Сесил словно привидение увидел. Я сидела к двери спиной, и он сказал: «Не оборачивайся». Я спросила: «Почему?» Он сказал: «Не оборачивайся». Потом Тутти почти беззвучно сказала: «Не оборачивайся». Разумеется, я обернулась. А в дверях стоял Рэй, Лейн и Энн. Они увидели меня в тот же миг, что и я его. Я чуть под стол не полезла. Сижу я, значит, с 4 бумажными зонтиками от коктейлей в волосах, а на шее у меня 6 бумажных гирлянд. Он подошел, поздоровался и представил Энн всем присутствующим, включая меня. Я сказала: «Здравствуйте». Что я еще могла сказать? Хелен, которая уже порядком накачалась, говорит: «Присоединяйтесь». Тутти так двинула ей ногой под столом, что она пролила коктейль. Но парочка не присоединилась. Когда они ушли, мистер Сесил спросил, может, я хочу уйти домой. Я ответила: «С какой стати? Незачем портить всем праздник». Потом выпила еще 3 кокосовых коктейля. Молочного поросенка мы так и не съели. Бедняга умер зазря. Ну почему Рэй выбрал именно этот ресторан? Их же в городе полно. Потом отправились к Тути. Тут-то мне и пришла в голову идея, что мистер Сесил должен спрятать меня в шкафу. Я надела старое зимнее пальто Тути, не вынимая из него плечики, а мистер Сесил поднял меня и повесил в шкаф. Мне тогда казалось, вот будет умора, когда они найдут меня в шкафу среди висящих пальто. Одного я не учла, что мистер Сесил был уже никакой и забыл, куда меня дел. Я провисела в этом шкафу больше часа, пока не отключилась. На следующее утро, проснувшись и увидев перед носом лисью шубу Тути, я начала легаться и вопить. Первой добежала до меня Долорес и открыла дверцу. Я спросила, какого черта я делаю в шкафу? Она сказала, понятия не имею. В эту ночь никто не пошел домой. В жизни не видела сразу столько страдающих от похмелья людей. Эти фруктовые напитки смертельны. Но я пропустила лучшую часть вечера, потому что Долорес так нализалась, что выдала всем, сколько ей лет. И мне теперь не говорят. Мы сидели в квартире кто где, приложив к голове лед часов до пяти. Тути пришлось позвонить в аптеку, чтобы нам принесли алкозельцер, аспирин, кока-колу и мороженое. В жизни больше такого не сделаю. Слава богу, была суббота. Добравшись домой, я провалялась в постели все воскресенье. Хорошо, что Джимми снова улетел опылять. Если бы он по своему обыкновению врубил телевизор на полную громкость, я бы не выжила. Не знаю, от чего мне хуже. От того, что Рэя увидела, или от того, что башка раскалывается. 24 июля 1959 года. Папе нужны были деньги. Я не могла позволить ему потерять бар. Он у всех пытался занять, я знаю. Но никто не дал ему ни цента. Он бы не попросил у меня, если бы не отчаянное положение. Он знал, с каким трудом я накопила эту сумму. Сначала я разозлилась и не хотела давать. Потом вспомнила, что он сделал ради меня, когда я была маленькой. Как рисковал на всю жизнь загреметь в тюрьму. И не смогла ему отказать. Я уверена, что он отдаст. К тому же я всегда могу попытать счастье на конкурсе в следующем году. Подумаешь, один год. 26 июля 1959 года. Джимми Сноу узнал, что я отдала папе все деньги, и пришел в ярость. «Как ты могла быть такой дурой?» — заорал он, как ненормальный. Ворвался к папе в комнату, выдернул его из постели, назвал дрянным сукиным сыном и колошматил, пока я не вбежала и не оторвала его. Джимми ринулся в другую комнату. У него было $40, которые он все пытался мне всучить. Я не хотела брать. Единственное, чего я хотела, это чтобы он перестал вести себя как псих. Он спросил, почему я отдала папе деньги, зная, что он их просто пропьет. Я ответила, что какой бы он ни был, он все равно мне отец, и я ему должна. «Ты ничего не должна этому гнилому сукину сыну», — сказал Джимми. И не успела я подумать, как у меня вырвалось. Разве он не убил ради меня Клода Пистола? Впервые с тех пор, как мне было 11, я нарушила слово и произнесла это имя. И тут же пожалела об этом. Джимми посмотрел на меня очень странным взглядом и переспросил. «Что?» Я сказала. «Слушай, Джимми, давай обо всем этом забудем, ладно?» «Нет, постой-ка. Какое там забудем? Ты о чем вообще говоришь?» «Я знаю, кто убил Клода, так что давай не будем об этом, а?» «И кто, по-твоему, убил Клода?» «Ты, папа и Райетта. Ты сам мне сказал». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и говорит. «О, Господи! Неужто ты поверила в эту мою историю про Райетту?» «Конечно, поверила». «Дейзи,

Надеюсь, завтра не оплошать. Мы доели коровий горох и овощи тёти Бес по дороге, так что пока я не особо проголодалась. Кей Боб Бенсон здесь. Просто не верится. 4 августа 1959 года. Утром позвонила по номеру, который оставил папа, и минут через 5 прибыло такси номер 22. Водитель, которого звали мистер Смит, довольно старый и неразговорчивый. Судя по тому, как пахло в машине, папа чертовски ошибался, что водитель завязал. Но водит он осторожно, очень обходительный, и называет меня мисс. В Динклер тут Виллер я прибыла в новом дорожном костюме, подаренном соселедками, и в радостном настроении. Все девушки очень нарядные. Первый день называется «Днём знакомств». Мы получили бейджики с именами и выслушали в банкетном зале речь миссис Лули Харди Маклей, распорядительницы, которая открыла конкурс «Мисс Миссисипи» в 1929 году. Она говорила о том, что в течение этой недели мы должны вести себя как южные леди и что «Мисс Миссисипи» представляет образ южной женственности. Мы должны помнить, что есть только один победитель и множество проигравших. Но проигравшие не должны расстраиваться, потому что даже участвовать в конкурсе — большая честь. Потом она представила нас сопровождающим наставницам и судьям. Судей 6. Миссис Пегги Буканан, президент юниорской лиги Миссисипи. Мистер Харрисон Суонли, известный миссисипский художник. Прошлогодняя мисс Миссисипи Одри Джонс Сомерс. Мадам Роза Алберготти, учитель оперного пения и бывшая оперная звезда. Мистер Оливер Генри, вице-президент молодежной секции местных торговых палат, спонсор конкурса. И доктор Дэниел А. Диди, священник Баптистской церкви горы Святого Дуба в Тупело. Все девушки, впервые участвующие в конкурсе, должны прийти завтра утром показать свои номера. Когда мы уже уходили, Кей Боб Бенсон подошла и сказала во весь голос. «Дейзи Фэй Харпер, так и знала, что это тебя я вчера видела, выходящей из того старого пикапа». Я ответила. «Да, это была я. А это не ты слезала с метлы?» Высокая полная девушка, стоявшая рядом, расхохоталась. «Молодец, девчонка! Ты сейчас куда?» — сказала она мне. Я ответила, что иду на стоянку. Она снова засмеялась. «Айда к нам! У нас небольшая пирушка намечается». Мне делать было совершенно нечего, и я пошла. Надпись на двери гласила: «Ветераны иностранных войн конкурса «Мисс Миссисипи». Наставницам вход воспрещен». Там я познакомилась еще с тремя девушками. Они все вместе снимали люкс и участвовали в конкурсе третий год подряд. Этот год был для них последним, когда можно участвовать. Полная девушка, Дарси Льюис, сказала, что единственная причина, по которой они сюда ездят, это возможность получать стипендию в колледже. Они спросили, хочу ли я выпить. Я сказала: «А то!» Тогда они заперли дверь. Дарси прошла в туалет и выудила бутылку Old Grandet из-за бачка унитаза. А вторая девушка по имени Мэри Катсворт достала бутылку скотча из коробки Котекс. У них тут был целый бар. Дарси Льюис учится в колледже в Стивенсе, специализируется на английском языке, и ее номер — сцена из «Жанны Дарк», которую она исполняет каждый год. По словам Мэри, Дарси слишком лениво, чтобы приготовить что-нибудь новое. Мэри — музыкант, специализируется по музыке в Миссисипском университете. А Пенни Реймонд — певица. Она около 6 футов ростом, делает пучок на макушке и носит сережки-капельки. У Джо Эллен Филли, четвертой девушки, специальность — политические науки в колледже под названием «Гоучер». Она желала говорить исключительно о социализме. Когда она пыталась это сделать, остальные кричали ей: «Замолчи!» Они расспросили о моей жизни.

и уж как я обрадовалась не описать. Прямо не могла дождаться, так хотелось поделиться с моим водителем. Поэтому всего один стаканчик выпила с девчонками, чтобы отпраздновать. Внизу мне пришлось пройти сквозь всех конкурсанток, которые не попали в финал и выезжали из отеля. Я о них не подумала. Они делали вид, что им все равно, но было ясно, как им паршиво. Некоторые так же талантливы и красивы, как те, кого выбрали. Дурацкий конкурс. К тому же все решено заранее. И меня-то выбрали только потому, что на 9 число им требовался юмористический номер. Я рассказала таксисту о своих чувствах, но он был не особо разговорчив. 8 августа 1959 года. Сегодня снова нужно было исполнять наши номера. У Пенни такое похмелье, что она стояла на сцене и только открывала рот, а Мэри за занавесом вместо нее пела. Судьи ничего не заметили. Решили, что Пенни простудилась. Сюси Свитуотер я приберегла для второго раунда. Им понравилось. Днем мы отдыхали, пока судьи решали, кто будет выступать на сцене театра «Стейт», и сегодня вечером в загородном клубе «Тупила». Каждый год в последний вечер перед заключительным торжественным этапом конкурса Лига юниоров и молодежная секция местных торговых палат устраивают для финалистов ужин в загородном клубе. После того, как их представят собравшимся, некоторые показывают свои номера. Я поднялась в комнату Дарси и постучала. Она открыла, но внутрь меня не пустила, потому что они репетировали номер, который покажут сегодня в качестве прощального представления. Так что я спустилась на улицу, села в свое такси номер 22 и поехала перекусить. Спросила мистера Смита, не хочет ли он со мной сходить в ресторан. Но он предпочел подождать в машине. Я купила ему барбекю и кока-колу. Когда я вернулась в отель, всех финалисток пригласили в банкетный зал, где зачитали имена девушек, которые выступят в загородном клубе. Я была в списке. Мэри, Пенни и Джо Эллен тоже. А с нами Кей Боб Бенсон и Маргарет Пул. Сюрприз! Сюрприз! Дарси не выбрали, но миссис Маклей сказала: «Я уверена, Дарси не станет возражать, если ее не пригласят снова играть святую Жанну. Мы сомневаемся, что зрители выдержат это в третий раз». С этими словами она посмотрела на Дарси. «Ты же не возражаешь, правда, дорогая?» И все захохотали. Я рассказала новости водителю и увидела, что он за меня рад. Позже он забрал меня, и мы поехали в загородный клуб «Тупила». Там красивее, чем в клубе Хаттисберга. Танцплощадка вращается, и под ногами горят цветные лампочки. Все девушки были такие красавицы в выходных платьях. Дарси взяла с собой старый кожаный барабан, а Мэри — гавайскую гитару. Мне не терпелось увидеть, что они приготовили. Миссис Маклей побывала в парикмахерской и прицепила букет к корсажу. Она подошла к микрофону и сказала: «Леди и джентльмены, с радостью представляю вам 28 финалисток конкурса «Мисс Миссисипи» этого года». Я чувствовала себя как в первый раз на сцене. Жаль, здесь нет папы и Джимми Сноу. Мы вышли одна за другой, а оркестр играл «Красивая девушка, как мелодия». После этого мы отправились в раздевалку готовиться к выступлениям. Переодевались только Маргарет Пул, Кей Боб Бенсон и я. Остальные выступали в платьях. Я надела костюм Сюси Свитуотер. Судьям понравился мой номер с женщиной, в которую стреляли, но они рассудили, что фигурирующий в тексте развод не подходит для мисс Миссисипи. Маргарет Пул курила в туалете. И тут дверь распахнула миссис Маклей, чтобы нас позвать. Не успела я понять, что случилось. Маргарет Пул сунула мне в руку сигарету и сказала: «Я готова, миссис Маклей». Миссис Маклей огляделась, увидела меня и подняла скандал. Она сказала: «Фрэнсис Харпер, «Что ты делаешь с сигаретой? Ты в публичном месте!» Потом вырвала у меня сигарету, подбежала и бросила в унитаз, не успела я и рта открыть. И говорит: «Как ты посмела позорить конкурс «Мисс Миссисипи»? Сегодня ты отсюда не выйдешь. Я с тобой позже разберусь, мисс!» От удивления я так и осталась стоять, где стояла. Когда они выходили, я услышала, что Маргарет Пул говорит: «Я предупреждала ее, что не надо курить, миссис Маклей». Кей Боб Бенсон, которая все видела, заржала как ненормальная и вышла из туалета со своим жезлом. Не зная, что делать, я тоже вышла и стала смотреть, как народ выступает. Когда до меня дошла очередь, миссис Маклей пропустила мое имя и назвала следующее. Когда все отвыступались, миссис Маклей сказала в микрофон: «Леди и джентльмены, должна с сожалением сообщить, что в этом году мы последний раз смотрим выступление четырех наших любимых конкурсанток, и нам будет не хватать этих юных леди, которые так долго украшали нашу сцену своей красотой и талантами. Однако девушки сказали, что хотели бы на прощание подарить нам небольшой специальный номер. Уверена, он нам понравится». Она прочитала карточку, которую дала ей Дарси, и произнесла: «Итак, леди и джентльмены, с большим удовольствием представляю вам квартет простушек». Мэри вышла с гавайской гитарой и Дарси с барабаном. Мэри сказала: «Раз-два, раз-два-три». И вот какую песню они исполнили на мотив «Индюшки в соломе». «Она пригромко пукнула и на пол насрала, а ручку двери вытерлась, такие, брат, дела. Она валандалась без сна в тоске в одном носке, и полуголая луна сверкала на соске. И в скважину замочную смотрела, вот ништяк, коленкой забинтованный, опёршись о косяк. Задранная юбочка и спущены трусы, а задница прекрасная, как попка колбасы. Достойна песня ваших ушек, квартет простушек-потаскушек». Мэри и Пенни потратили 2 дня на создание самой грязной песни, какую только можно придумать. Они допели, согнулись в глубоком поклоне и убежали. Зрители онемели. Хохоча и взвизгивая, Дарси и Мэри схватили меня за руки и крикнули: «Бежим, девчонка!» Мы выскочили из дверей, прыгнули в мое такси и помчались к ним в отель выпить. Они сказали, что ждали этого 3 года. 9 августа 1959 года. Нынче утром весь персонал и конкурсантки были созваны на незапланированное собрание. У миссис Маклей был вид, восставший из гроба. Наверное, она не ложилась, потому что на ее вчерашнем платье болтался все тот же, но мертвецки обмякший букет, а на голове у нее черти что творилось, какое-то воронье гнездо. Она сообщила, что, к сожалению, в связи со сложившимися обстоятельствами, мисс Дарси Льюис, мисс Джо Эллен Филли, мисс Мэри Катсворт и мисс Пенни Реймонд не будут выступать в театре Стейт. Они останутся за кулисами и выйдут только для получения стипендии. Потом сказала со слезой: «Я хочу пожелать вам всем сегодня удачи». И высморкалась. «И еще одно напутственное слово будущей победительнице, кто бы ею ни стал. Не помните розы, они бархатные». После этого все поехали в театр репетировать. Меня пока не вычеркнули из списка выступающих. После того, что натворили Дарси и компания, видимо, она сообразила, что курение по сравнению с этим — мелочь. После репетиции нам велели вернуться в 6:30 и быть готовыми к выходу в 7:30. Я раздобыла билет на шоу для своего таксиста. Заехал он за мной в костюме и галстуке, и я порадовалась, что среди зрителей будет хоть одно знакомое лицо. Перед выступлением, когда мы все стояли за кулисами, ко мне подошли 3 пожилых рабочих сцены и пожелали удачи. Даже не думала, что буду так нервничать. Но театр рассчитан на 2000 зрителей, и в зале негде яблоку упасть. Заиграл орган Хаммонда стоимостью в $1 000 000, и конферансье принялся выкликать наши имена. Девушки выходили по очереди. Сердце у меня колотилось жуть как. Думала, инфаркт случится. Когда назвали мое имя, девушке, стоявшей сзади, пришлось меня подтолкнуть. Я вылетела на сцену. По глазам полоснул луч прожектора. Я ослепла, но сумела улыбнуться. Спасибо Бетти Колдуэлл за починенные зубы. Народ громко зааплодировал. Кажется, я понравилась. Я удивилась, но времени поразмышлять над этим не оставалось. Нужно было спешно переодеваться для конкурса купальников. Слышали бы вы, как орал и свистел зал, когда в свете прожектора засиял мой расшитый блестками купальник. Очень им понравилось. Спасибо мистеру Сесилу и Сесилеткам. Прожектор был такой яркий, а контактные линзы так резали глаза, что я чуть не свалилась с подиума. Народ продолжал вопить, так их поразил мой купальный костюм. Сойдя со сцены, я была слепа, как крот. Слава богу, Дарси отвела меня в гримерную. Коленки у меня еще дрожали. За какие-то 2 минуты я переоделась в костюм Сюси Свитуотер и, сломя голову, помчалась вниз на сцену. Но, как выяснилось, времени у меня было полно. Конферансье только что объявил первый номер — Бетти Ли Хансом, которая играла «Тика-тика» на электрооргане. Она вышла, села, широко улыбнулась зрителям и ударила по клавишам. Но орган не издал ни звука. Она снова взяла аккорд с тем же результатом. Она обернулась и крикнула рабочему сцены: «Что-то не так!» Тот вышел и увидел, она колотит по клавишам изо всех сил, а звука нет. Рабочий нашел вилку и воткнул в разъем, но, по всей видимости, произошло короткое замыкание, потому что инструмент издавал совершенно не те ноты, и это было ужасно. Со сцены Бетти Ли унеслась, выкрикивая, что сейчас кого-нибудь убьет. Я и стоявший рядом рабочий сцены предусмотрительно отступили в сторонку. Следующей выступала Теппи Лу Норрис. У нее был танец на стихотворение «Деревья». Теппи Лу прыгала по сцене, но осветитель не успевал за ее прыжками, так что зрители видели только случайно выхваченную из темноты руку или ногу. Я понимаю, каково было осветителю. Я и сама однажды так мучилась. Но кроме того, прожектор светил настолько слабо, что ее в принципе было невозможно увидеть. То ли где-то замыкание, то ли накрылась вся электрическая система. Меня прошиб холодный пот. Как же я-то буду смешить народ в темноте и без звука? Теппи Лу закончила выступление и, выскочив со сцены, вцепилась в меня и спросила: «Ну как я? Нормально?» Она хватала за руки всех, кто попадался ей на пути, и спрашивала: «Ну как я? Нормально?» Все отвечали: «Да-да, отлично». Ни у кого не хватило духу сказать, что зрители ее не видели. Следующей выступала Робби Сью Спирс со своим монологом о мертвом ребенке. Все шло хорошо, пока микрофон не начал то включаться, то выключаться. Тем временем Маргарет Пол, выступавшая следом, стояла рядом со мной и ждала, чтобы взять у Робби Сью радиомикрофон, который крепится на шею. Она выступала с отрывком из «Унесённых ветром». Услышав, как работает микрофон, она чуть не впала в истерику. Стоило бедной Робби Сью сойти со сцены, Маргарет ее едва не задушила, пытаясь содрать микрофон. Рабочий вынес для нее на середину сцены коробку с глиной, и конферансье объявил Маргарет Пул. Она все-таки нацепила микрофон, шагнула к сцене, обернулась к рабочему и сказала: «Лучше почини этот долбанный микрофон, а не то...» Вероятно, кто-то все-таки починил этот долбанный микрофон, потому что ее слова услышал весь зал. Честно говоря, во время всего ее монолога из «Унесённых» микрофон старался изо всех сил, и скрежет сухих комьев глины, которые она перебирала в руках, просто оглушал. К когда она сказала: «Клянусь, я никогда больше не буду голодать!» Все аж подпрыгнули. Люди сидели, заткнув уши. Я все отчаяннее нервничала. Мне сейчас на сцену, и другого микрофона нет. К концу выступления Маргарет так расстроилась, что вышла с другой стороны и забыла отдать мне микрофон. Для меня уже вынесли стул и стол. Теперь настала моя очередь паниковать. Я побежала было вокруг к другому выходу, но, слава тебе, Господи, рабочий вовремя нашел другой микрофон и прицепил его мне. Кто-то починил прожектор, и когда я вышла, он светил как надо, ни сильнее, ни слабее. Я отыграла номер, и он прошел на ура. После того, как я произнесла последнюю фразу: «Защищайте сердце так же, как вы защищали бы другие жизненно важные органы. Пока-пока». Зрители хлопали и хлопали, даже пришлось выйти на второй поклон. Я, конечно, тут ни при чем. Просто это был первый номер, который они нормально видели и слышали. Я спустилась, и Дарси, Мэри, Джо Эллен и Пенни схватили меня и принялись обнимать так, что я едва концы не отдала. Следующей выступала Линда Хортон. Ее номер прошел гладко. Наконец, все починили. Она сыграла на маримбе «Любовь там, где ты ее находишь». Я не все выступление видела, потому что бегала переодеваться в платье для награждения стипендиями. Когда вернулась, Дарси сказала, что я пропустила пока что самый смешной номер. Виллима Сью Сокуэлл, чревовещательница, начала представление, но рот у ее куклы заело. И единственное, что двигалось, — это глаза. Зрителям она не понравилась. Джанис Белл, девушка, которая прыгает через скакалку и танцует степ, выступила нормально, но и в половину столько аплодисментов не сорвала, как я. Сейчас на сцене была Джимми Прайер, показывала свои картины и рассказывала о них. Единственный минус — две работы оказались вверх тормашками. Кей Боб Бенсон стояла у занавеса, чтобы крутить жезлы под песню «Звезды и полоски навсегда», невозмутимая и бодрая, как огурчик. Когда она покрутит их вокруг шеи и поймает на спину, опустится американский флаг. Зрителям понравится. Рабочие сцены велись рядом с ней весь вечер. Они совершенно обалдели от ее короткой юбки, и двое или трое подбежали перед выходом на сцену пожелать удачи. Мужчины всегда на нее западали. Слышали бы вы, как гудел зал, когда Кей Боб вышла в своем костюме дяди Сэма. Заиграла музыка, она одарила зрителей фальшивой улыбкой и начала крутить жезлы. И тут вдруг они начали падать у нее из рук. Казалось, она никак не может их удержать. Роняет, бежит поднять и снова крутит и роняет. Я просто глазам не верила. Наконец, один жезл улетел в зал и стукнул какого-то мальчишку. Он его поднял и кинул назад. Это был кошмар. Флаг спустили, когда кончилась музыка, а она так ничего и не смогла сделать. Дали занавес, и управляющий подбежал и велел нам строиться на сцене для вручения стипендий. Когда занавес поднялся, мы уже выстроились в шеренгу. Представили какую-то даму, возглавляющую комитет по стипендиям. Она сказала, как она рада, что ей выпала честь нас награждать. Почти все стипендии были розданы, и в конце она провозгласила победителя на стипендию в Американскую академию изящных искусств — Робби Сью Спирс, девушку, читавшую свой монолог о мертвом ребенке. Занавес опустился, а я ничего не получила. Было так обидно. Казалось бы, мой номер так хорошо приняли. Дарси и остальные просто бесновались от ярости. Говорили, миссис Маклей нарочно это подстроила, зная, что я с ними дружу. Я сказала: «Не беспокойтесь, она и без вас имела повод на меня злиться». А сама думала обо всех, кто приложил столько усилий, чтобы я попала на этот конкурс, и мне хотелось только одного — забиться под какой-нибудь камень. Когда я уже решила не возвращаться в Хаттисберг, просто исчезнуть с лица земли, Нас вытолкнули на сцену слушать, как объявляют победителей. Я уже хотела только одного — очутиться подальше отсюда. Но должна была достоять до конца и спеть «Вот идет мисс Миссисипи», как мы репетировали. Надо вам сказать, у меня совершенно не было настроения петь для Маргарет Пул. Здесь судьям было положено удалиться в кабинет директора, посидеть минут 10 и сделать вид, будто они выбирают победителя. Дарси говорила, они просто сидят там и пьют. Мы ждали и ждали. И так прошло полчаса. Наконец вышел директор и сказал, что мы можем сесть. Зал загудел и затопал. Еще через 20 минут нам подали сигнал встать и занять места на сцене, очертив воображаемый контур штата Миссисипи. Занавес подняли, и зрители явно обрадовались нам. Анферансье вывел мисс Миссисипи прошлого года, и она пошла заливать, какой чудесный был год ее царствования, и как она никогда не забудет это время, и что больше всего ее порадовали не деньги и не корона, а замечательные девушки, с которыми она познакомилась, и эту дружбу она вовеки не забудет. Дарси прошептала, что эта девица задирала нос и ни с кем не разговаривала. Покончив со своей тупой речью, девица повернулась к нам лицом, и мы все должны были ей поклониться. Потом она совершила прощальный проход по подиуму. Я кинула взгляд за кулисы. Дарси и Мэри показывали ей оттуда неприличные жесты. Затем конферансье представил зрителям судей и миссис Маклей. Но та куда-то подевалась. Вместо нее на сцену поднялся мистер Генри и сказал несколько слов о том, как трудно оказалось в этом году судить, потому что все девушки были уж очень красивые. Он отдал конферансье конверт с именами 5 финалисток. Конферансье попросил барабанную дробь и сказал: «Леди и джентльмены, настал момент, которого вы все так ждали». Барабанная дробь. Имена 5 финалисток конкурса «Мисс Миссисипи» такие. Дробь. Мисс Кейбо Бенсон. Аплодисменты. Не знаю, как у нее хватило смелости показаться на глаза публики после такого позора с жезлами. Но она стояла там, как царица Савская. Барабанная дробь. Мисс Джанис Белл. Аплодисменты. Это которая прыгала и танцевала степ. Барабанная дробь. Мисс Линда Хортон. Аплодисменты. Она играла на маримбе. Я удивилась, что она оказалась в финале. У нее ведь косоглазие. Барабанная дробь. Мисс Дейзи Фэй Харпер. Аплодисменты. Мисс Дейзи Фэй Харпер? Я чуть не упала. Это же мое имя. Я стояла ошалевшая, а Дарси заорала мне из-за кулис: «Шевели задницей!» Я вышла. Зал завопил, завыл. Конферансье пришлось целую вечность ждать, пока зрители успокоятся, чтобы назвать имя 5-й финалистки. Барабанная дробь. «Мисс Маргарет Пул!» Слабые аплодисменты. Я поверить не могла, что вышла в финал. Это какая-то ошибка, не иначе. Я была в восторге, потому что за 4-е место дают $500, а этого хватит, чтобы доехать до Нью-Йорка. Yes! Потом конферансье сказал: «А теперь, дамы и господа, настало время вопросов и ответов. И сейчас судьи будут оценивать характер и выдержку наших конкурсанток. Помните, одна из этих девушек поедет в Атлантик-Сити и будет представлять штат Миссисипи перед всем американским народом. Кей Боб, вопрос для тебя. Если бы твоей крестной была фея, и она подарила бы тебе одно желание, только одно желание, что бы ты попросила?» Кей Боб, соорудив ужасно искреннюю мину, с минуту поразмышляла, потом наклонилась к микрофону и сказала: «Если бы у меня было одно желание, я бы пожелала, чтобы все люди во всем мире научились любить друг друга, и чтобы больше не было войны, чтобы ни одна мать больше не потеряла своего сына на поле боя, и чтобы на земле навсегда настал мир». Я подумала, теперь она вынет американский флаг. Но, надо признать, ответ был достоин по меньшей мере второго места. Потом конферансье обратился к Линде Хортон. «Линда, какой женщиной ты восхищаешься больше всех на свете и почему?» Она ответила. «Мэми Эйзенхауэр». «Почему?» Она крепко задумалась и сказала. «Потому что она вышла замуж за великого человека». Упс, ложанулась. В зале-то полно демократов. Джанис Белл была следующей. «Джанис, твой вопрос. Если бы ты могла осуществить свои самые заветные мечты, что бы ты пожелала?» Она сказала. «Я бы хотела стать хорошей женой и матерью, потому что это самое главное, к чему должна стремиться женщина». Аудитории понравилось. Должно быть, она из радужных девушек. Тут назвали мое имя. Я вышла вперед. «Дейзи, я так понимаю, ты хочешь стать актрисой?» Я кивнула, надеясь, что это и есть мой вопрос, но он продолжил. «Если бы ты могла сыграть любую роль, какую бы ты выбрала?» Но тут мне и размышлять было нечего, учитывая опыт в кошке на раскаленной крыше. Я ответила: «Главную?» Зал взревел. Я слышала, как Дарси и девчонки хохочут за кулисами. И, наконец, настала очередь Маргарет Пул. «Маргарет, кого ты считаешь самым важным человеком в мире и почему?» Ответ она выпалила, даже не дослушав вопрос. «Думаю, Билли Грэм на сегодня самый важный человек в мире, потому что он распространяет песнопение по всем Соединенным Штатам, в Канаде и по всему миру. А это самое важное, что человек может сделать в жизни». «Ну? И, по-вашему, она не знала, о чем ее спросят?» Зрители аплодировали, поскольку все всегда аплодируют, стоит им услышать имя Билли Грэма. Конферансье сказал: «Спасибо, Маргарет. Ну вот, леди и джентльмены, раунд вопросов-ответов кончился. Давайте поблагодарим наших пятерых прелестных финалисток». Аплодисменты. «А теперь, пока судьи выносят окончательное решение, кто станет следующей мисс Миссисипи, мы объявим обладателя самой непредсказуемой награды конкурса. Мисс Конгениальность. Победителя девушки называют сами, выбирая, кто из конкурсанток в течение конкурсной недели был самый дружелюбный и отзывчивый. Для вручения награды «Мисс Конгениальность» позвольте представить мистера Фрэнка Селфа, бывшего президента молодежной секции местных торговых палат». Фрэнк Селф вышел и закатил длиннейшую речь о том, как молодежная секция торговых палат рада спонсировать столь замечательный конкурс и так далее и тому подобное. Пока это тянулось, я смотрела вниз, в ложу, где сидели судьи. Они, как сумасшедшие, дрались за листок бумаги. Миссис Буканан выхватила его у мистера Суонли и порвала пополам. Другую половину схватил преподобный Диди. «Слышали бы вы, как они шипели?» Мистер Селф выдохся, заткнулся и объявил победительницу — Дарси. Теперь у нее в коллекции 4 статуэтки «Мисс Конгениальность», а это рекорд. Когда с этим было покончено, конферансье посмотрел на судей и спросил. «Судьи пришли к согласию?» Но они его даже не слушали. Ему пришлось повторить вопрос. Миссис Буканан зыркнула на него и крикнула «Нет!» И все снова принялись спорить. Конферансье спел песню, чтобы как-то убить время, а мы стояли и ждали, пока судьи наругаются. Я услышала, как один из них прорычал «Пошла к черту, сука!» Но вот мистер Генри, у которого сорвали бутоньерку, взбежал на сцену и протянул конферансье клочок бумаги. Конферансье сказал: «Спасибо, господа судьи! Леди и джентльмены, судьи вынесли свое решение, и момент, которого мы все так ждали, момент, когда...» Но ему не дали договорить. Какой-то человек из зала встал и крикнул: «Кончай с этим!» И он перешел к делу. «Леди и джентльмены, обладательницей 4-го места в конкурсе «Мисс Миссисипи», награжденной стипендией суммой в $500 и женскими наручными часами «Элгин» в 17 карат, подаренными ювелирным магазином «Кауч», становится... барабанная дробь. Становится мисс Джанис Белл. Аплодисменты. Я знала, что она облажалась с Мэйми Эйзенхауэр и сочувствовала ей. Но вдруг сообразила, что у меня есть шанс выиграть $1000. Ого, все интереснее и интересней. Леди и джентльмены, 3-е место в конкурсе «Мисс Миссисипи» и чек на $1000 стипендии, плюс портрет от фотостудии Роберта Бутвелла стоимостью в $500. Я перестала дышать. Целая $1000. И тут он говорит: «Мисс Кей Боб Бенсон!» Аплодисменты. Моему удивлению не было предела. И вдруг до меня дошло, что я могу выиграть еще больше. Зал к этому моменту уже сходил с ума. И я тоже. Мне не верилось, что я до сих пор на сцене. Потом конферансье сказал: «Леди и джентльмены, 2-е место в конкурсе «Мисс Миссисипи» и самую престижную награду — стипендию, включающую оплату обучения в знаменитом драмтеатре Пасадена в Голливуде, штат Калифорния, а также, барабанная дробь, гарантию на роль в телевизионном шоу «Дни долины смерти» получает мисс Линда Хортон». Аплодисменты. Поразительно. Зачем, подумала я, посылать в театр Пасадена девушку, играющую на маримбе? Тут я отбросила эти мысли, потому что оглянулась и увидела, что на сцене остались мы вдвоем с Мирандой. И она вцепилась мне в руку, на которой было мамино кольцо, и сжала так, что ни о чем, кроме боли, я уже не думала. Зал неистовствовал. Конферансье сказала хрипшим голосом: «Следующее, 1-е место, является наиболее важной наградой. Оно 2-е по значению после «Мисс Миссисипи», потому что в любое время в течение следующего года, если «Мисс Миссисипи» не может выполнить свой долг, победителю, занявшему 1-е место, передается корона и полномочия королевы. Леди и джентльмены, 1-е место и чек на $1500, барабанная дробь, плюс новый телевизор «Мисс Америка» с диагональю 26 дюймов и полный гардероб от Белнана, плюс полностью оплаченное путешествие в Нью-Йорк на прослушивание в Бродвее. Я, как услышала, чуть не умерла. Все-таки я еду в Нью-Йорк. Достается мисс Маргарет Пул. Зал обезумел. Зрители были так за нее рады, что встали с места и кричали, и визжали, и даже подпрыгивали. И тут меня осенило. Они же не за Маргарет Пул радуются. Они за меня радуются. Черт! Я мисс Миссисипи! Все посходили с ума. Меня принялись обнимать, тискать. Кто-то вручил мне букет роз и накинул на плечи красную накидку. И бывшая мисс Миссисипи водрузила мне на голову корону и вытолкнула на подиум. Но я совершенно остолбенела. Не могла сделать ни шагу. Народ кричал и пел: «Вот идет мисс Миссисипи!» Из-за кулис я услышала Дарси: «Не стой столбом, шевели задницей!» Почти не помню, что было дальше. Я была в таком шоке, что забылась и смяла в лепешку эти бархатные розы. Мне пришлось стоять там 2 часа, пока меня фотографировали для газет и телевидения. Под конец человек из молодежной секции торговых палат сказал, что обратно в отель меня отвезет официальная машина конкурса «Мисс Миссисипи». Но помню, как я выбежала на аллею, А там стоит мистер Смит, мой водитель, и мнёт в руках шляпу, дожидаясь меня. Он простоял тут 2 часа. И как никто другой был за меня счастлив. Я вернулась и сказала этому человеку из палат, что приехала сюда на такси и уеду. Позвонила папе и Джимми Сноу, и они были вне себя от радости. Они уже слышали об этом в телевизионных новостях, там показали мою фотографию. Конкурс оплатил мне билет до дома на самолете. До сих пор не верится. В сентябре еду в Атлантик-Сити участвовать в конкурсе «Мисс Америка». 11 августа 1959 года. Сегодня улетела домой. Вчера весь день фотографировалась, а еще договаривалась с молодежной секцией торговых палат о том, как в сентябре поеду в Атлантик-Сити. Они отвезли меня сегодня утром в аэропорт, и я, как вошла, сразу увидела моего водителя, мистера Смита. Он прятался в углу возле багажа. Я подошла, а он сказал, что ждет пассажира. Но я-то понимала, ради чего он приехал — меня увидеть. Он стеснялся и пожелал мне удачи. Я и 5 минут не пробыла в воздухе, как до меня дошло, кого мне напоминал мистер Смит. Этого человека звали вовсе не мистер Смит. Это же мой дедушка Петтибон, которого все считали погибшим. Сначала папа врал, что я обозналась. Но потом признался. Да, я права. Они думали, я не вспомню. Мы же столько лет не виделись. Я хотела ему позвонить, а папа говорит, будет гораздо лучше, если я не скажу, что узнала его. А то ему очень стыдно, что он столько пьет и так вот исчез. Папа всегда знал, где он находится. И хотя дедушка ненавидел папу, он верил, что папа его не выдаст. Раз в полгода дедушка звонил и расспрашивал, как у меня дела, и хранит все мои рисунки с тех пор, как мне было 6 лет. Представляете, все эти годы он был совсем рядом, в Тупело. 17 августа 1959 года. Мистер Кёрл, директор театра «Стейт» в Тупело, где проходил конкурс, оказывается знаком с папой. Он позвонил рассказать ему, как все было на самом деле. Мой второй дедушка, который до сих пор не разговаривает с папой, президент Союза рабочих сцены, и все рабочие сцены в нем души не чают. Когда они узнали, что внучка Блонди Харпера — одна из финалисток конкурса, они решили оказать ему услугу — пошли и приобрели 3 лишних прожектора. И каждый раз, как я выходила на сцену, они меня освещали. Репортер написал в газете. Ее улыбка освещала зал. Ничего удивительного. Это они надругались над микрофоном, заклеили рот кукле Вилли Мэсью, отсоединили орган Бетти Ли Хансен и все прочее. А знаете, почему Кей Боб Бенсон не могла удержать жезлы? 2 рабочих сцены зачерпнули того-то и пошли пожать ей руку прямо перед ее выходом. А я-то думала, она им нравится. В общем, отныне я никогда не скажу ничего плохого о профсоюзном движении. Еще мы вот что узнали. Когда судьи отправились в кабинет директора якобы голосовать, владелец театра вошел и сказал, что если они не дадут мне победить, то зрители ему весь театр на кирпичи разберут. И тогда это будет последний год, когда здесь проводят конкурс. Миссис Маклей уперлась и заявила, пусть громят, ей плевать. Пока она здесь главная, мисс Миссисипи не достанется белой швали, чей папаша управляет баром. И я стану мисс Миссисипи только через ее труп. Тогда мадам Алберготти сказала... А я и не представляю, как мы отдадим этот титул девушке, которая на всю страну произнесла слово «долбанный». Миссис Маклей разозлилась и приказала ей заткнуться. Маргарет Пул не произносила слово «долбанный». Микрофон просто был сломан. Это только похоже было на «долбанный», вот и все. Миссис Маклей истошно орала, что это ее конкурс, и если они вздумают отдать титул мне, им сперва придется ее убить. Наверное, она их напугала, потому что в этой части схватки она взяла верх. И тут Дарси входит в театр с бокового входа и просит передать судьям записку. «Дорогая миссис Маклей и судьи, прошу вас не давать мне титул мисс Миссисипи, потому что я тайно вышла замуж за негра и беременна. Боюсь, как бы это не повредило конкурсу. С наилучшими пожеланиями, Маргарет Пул». Говорят, миссис Маклей взвизгнула и завопила, что это ложь, чей-то подлог. Но остальные судьи сказали, что не собираются жертвовать своей репутацией. Они все имеют вес в обществе и не могут пойти на такой риск. А ну, как это окажется правдой? Миссис Буканан единственная проголосовала за Маргарет Пул, после чего они вернулись на судейские места, а миссис Маклей оставили горевать на кушетке с влажным полотенцем на лбу. Напоследок она приподнялась и сказала миссис Буканан: «Не позволяй им так со мной поступить, Пегги!» и рухнула на кушетку без чувств. Так вот, из-за чего они тогда чуть не передрались. Судьи так расстроились, что все перепутали. Линда Хортон со своей маримбой вообще не должна была оказаться в пятерке финалистов, а уж тем более поехать в театр Пасадена и попасть в телешоу «Дни долины смерти». В общем, миссис Маклей навсегда ушла с конкурса «Мисс Миссисипи». Сказала, что ее предало гнездо гадюк, и она ни за что не поедет в Атлантик-Сити с этой белой швалью. Имею в виду меня, разумеется. Мне ее даже как-то жалко. Победа досталась мне нечестным путем, но Джимми Сноу сказал: «Забудь, просто там наверху тебе задолжали, вот и помогли удрать из Миссисипи». Ну вот, я-то думала, что у меня нет семьи. А меня столько народа вытягивало. Мне стольких надо благодарить, что я просто обязана идти дальше. Я давала интервью на телевидении, с которого меня уволили, и получила кучу писем и телеграмм от людей со всего штата. Губернатор прислал письмо, и два сенатора. Все меня поздравляют. Даже Международный ордер радужных девушек прислал телеграмму, что гордится тем, что одна из них стала мисс Миссисипи. Наверное, они запамятовали, что вышвырнули меня. Ладно. Все равно я им ответила и поблагодарила за заботу. Написали мне Пикл и Мастер. У них родился второй ребенок. Даже Билли Банди, который сидит в какой-то тюрьме в Теннесси, черкнул пару слов. Но важнее всех для меня письмо, которое я получила сегодня. Там сказано: «Дорогая мисс Харпер, рад был с вами познакомиться. Вы хорошая девушка. Ваш водитель, такси номер 22». 21 августа 1959 года. Через 15 дней еду в Атлантик-Сити. Джимми Сноу переименовал свой самолет в «Мисс Миссисипи» и собирается целую неделю опылять урожай в мою честь. Папа повесил здоровенный плакат на двери бара: «Официальная резиденция мисс Миссисипи». Миссис Маклей умерла бы на месте при виде такого кощунства. На днях ходила в универмаг «Гэмбл», где меня фотографировали для официального портрета мисс Миссисипи. Они хотели сфотографировать меня в том белом платье, но мистер Сесил сказал, что надо в чем-нибудь другом, потому что в белом все мисс Миссисипи фотографировались. Так что на портрете я сижу в коричневом замшевом пиджаке. Вы же знаете мистера Сесила. Он едет со мной в Атлантик-Сити, и все сесилетки едут в том же поезде. Мы устроим бал. Удивительно, как со мной теперь все носятся. Даже пригласили в загородный клуб Хаттисберга. Лига юниоров 26 числа дает обед в мою честь. Возьму с собой папу и Джимми Сноу. Завтра я должна пойти в город с мистером Сесилом и помочь ему выбрать наряд для Атлантик-Сити. Он ведет себя так, будто это он, мисс Миссисипи. 25 августа 1959 года. В четверг звонили из больницы. Джимми Сноу умер в 5:47 утра. Он сломал шею. В среду его самолет разбился в округе Мэдисон. Мы с папой привезли его домой. Сегодня днем хоронили. Никого не было на похоронах, кроме мистера Сесила и нескольких клиентов из бара, которые пришли, чтобы нести гроб. Папа очень переживает. Когда Джимми опускали в землю, папа плакал, как ребенок. Джимми был его лучшим другом. Да и мне он тоже был лучшим другом. Не знаю, как теперь без него. Я думала, он всегда будет рядом. Так горько, что никто из родственников не пришел проводить его. Я спросила папу, как он думает, почему Джимми не женился и не завел детей. Он посмотрел на меня очень странным взглядом и сказал: «Ты единственная, кого он по-настоящему любил. Разве ты не знала?» «Нет, я не знала. Ни сном, ни духом». 3 сентября 1959 года. Вещи собраны. Утром уезжаю в Атлантик-Сити. Не представляю, что меня ждет и вернусь ли когда-нибудь. Но знаю, что перед многими здесь в неоплатном долгу. И обещаю, не вернусь, пока не выйду в люди. И сдержу обещание.